Глава 9. Сеня. Я не понимала, злорадствовать или сочувствовать, когда коза посчитала шорты товарища гнома-сантехника вкусным и питательным завтраком. Лев матерился, как пьяный сапожник, а коза целеустремленно жевала, при этом имела флегматичный философский вид, не замечая, что хозяин шорт возражает против такого произвола. «Да пусти, дура, они невкусные!» Возмущался гном-матершинник, пытаясь вытянуть из пасти козы свою одежду. Коза всем видом показала, что она с последним утверждением не согласна, и аккуратно подхватила еще кусочек ткани. А когда лев потянул шорты на себя чуть сильнее, дрочливо опустила голову, демонстрируя острые рога. И продолжала свой утренний прием пищи. «Ну а ты что стоишь?» Налетел на меня лев. «Помоги!» «Как?» Развела я руками, вдруг подумав, что, может, эти шорты – его любимый предмет гардероба. Вон какое выражение скорби на лице. И пока я соображала, куда бежать и кого звать на помощь, лев оправдал свое имя, победив в поединке за шорты. Отвоевал, снова выругался и задрал их повыше, демонстрируя накачанные ноги, покрытые густой порослью волос. Анфиса бы сказала, что у парня зашкаливает тестостерон, а я скромно отметила, что лев Дармоедов отличается повышенной лохматостью. Наверное, и зимой не мерзнет с таким-то подшерстком. Интересно, а он по осени сильно линяет? А гель для душа он берет для шелковистой шерсти или обычный? Развеселившись от своих же мыслей, я не сразу обратила внимание, что козе кража завтрака не понравилась. Она издала боевой клич и пошла в атаку, низко опустив голову. «Твою мать!» Выдал лев, развернулся, схватив меня за руку и рывком потянул за собой. Я от неожиданности чуть было не встретилась носом с землей, но бегущая за нами боевая коза мгновенно придала ускорение. Забег был веселый, но недолгий. Мы неслись по грязи, не очень стараясь оббегать лужи, потому что намокнуть не так страшно, как встретиться в неравном поединке с голодным животным. Я не понимала, куда лев меня тащит, потеряв ориентир в пространстве. Мы бежали мимо домов, где одна бабуля через забор кричала другой, что внуки Вари опять бузят, в этот раз девчонку привезли. Свернули в перелесок, пробираясь через сухие ветки берез, и, наконец, добежали до заброшенного сарая. Лев толкнул меня внутрь, сам влетел следом и запер дверь прямо перед изумленной мордой козы. Я пыталась отдышаться и смотрела на задумчивого льва, который нисколько не запыхался, но вымазался в грязи так, что любой поросенок обзавидовался бы. Те самые шорты были в потеках грязи. К ногам льва прилипла мокрая земля. Даже на синей футболке красовались несколько пятен. Я выглядела не лучше. Грязь некрасиво стекала кляксами по ногам. Мои новые кеды можно было смело выбрасывать в мусорку и даже не пытаться отстирать. Подол сарафана уныло болтался, прилипая к ногам. Лев выглянул в щелочку и снова закрыл. «Она там», — сообщил очевидное. «Прелестно», — сплеснула я руками. «И долго нам тут сидеть?» «Пока не уйдет». «А если она тут до вечера нас караулить будет?» «Ты куда-то торопишься?» Очаровательно улыбнулся лев. «Да, в ванную. Не знаю, может, ты привык ходить весь в грязи, а мне некомфортно. Самая спокойная коза в деревне, да?» — сиронизировала я. «До твоего приезда так и было. Вороватая, конечно, была, но на людей не нападала. Скажи честно, чем ты ее вчера так разозлила? Пыталась в принца превратить?» «Если ты не прекратишь, я тебя в козла превращу. Будет козе подходящая компания. К тому же, кажется, ты ей понравился. Ни на что не намекаю, но подобное к подобному». Я обхватила себя руками и растерла предплечье. Утренняя прохлада давала о себе знать. Было зябко, а кожа покрылась мурашками. «Анфиса, или как там тебя? Я забыл. Посмотри вокруг, мы тут с тобой вдвоем. На улице караулит коза, а ты снова дерзишь. И заметь, поблизости ни одного куста крапивы». «Вот только не нужно мне угрожать», — вздернула я подбородок. «Ну что там, она ушла?» «А ты ахалай-махалай сделай, у звезд спроси, они должны ответить. Заодно поинтересуйся у них, стоит ли хамить незнакомому мужчине в лесу». «Так значит, все-таки маньяк, да? Тебя в детстве астролог обижал, и теперь ты не любишь всех? Зачем ты нас сюда притащил?» «А куда? Мы должны были по лесу от нее убегать». «Почему ты в дом бабушки не побежал?» – озарила меня. Лев запнулся, вытянул губы трубочкой и посмотрел куда-то в потолок. «Захотел с тобой наедине побыть». Загадочно сообщил он. Я вздрогнула, подняла голову, заглянула ему в глаза и заметила там только озорные огоньки. Не походил Лев Дармоедов на сексуального маньяка. Хотя, если присмотреться и не обращать внимания на повышенную лохматость, был, несомненно, сексуальным мужчиной. Ему бы букву «Л» мягкую правильно поставить. Зачем? Стараясь, чтобы голос звучал ровно, поинтересовалась я. Понять хочу, откуда ты такая дерзкая взялась? Прилетела с планеты Нибиру, отмахнулась я. Выгнали? Сочувственно поинтересовался Лев. И там людей обманывала своими гаданиями. Во-первых, я не гадаю, астрология – это наука. И в каких, интересно, университетах у нас эту науку преподают? В балетно-тракторных. Астрология – это наука, когда по расположению звезд в момент события, в твоем случае рождения, можно примерно прописать основные жизненные события. Даже так? Присвистнул Лев. Ладно, ваше чихуашество, докажи. Сейчас? Даже растерялась я, мысленно прикидывая, что мне делать. Можешь сказать правду? Ну да. Ты же научный сотрудник с ученой степенью по астрологии. У меня нет планшета, взвилась я. Я как должна карту твоего рождения составлять? А как, в университете обучали? Или ты учебник за гаражами скурила? Даже если бы он у меня был, то составить подробную натальную карту – это работа примерно на сутки. Так я и думал. Удовлетворенно заметил Лев, а я разозлилась. Не знаю, что конкретно послужило триггером для троих маньяков-сказочников начать разоблачительную охоту на астрологов, но было подозрение, что кому-то из троицы не понравилось предсказание. Анфиса что, в натальной карте увидела раннюю импотенцию? Других причин так упорно пытаться доказать, что астрология – это мошенничество, я банально не находила. Может признаться, и пусть Фиса сама с ним разбирается. С меня хватит этого сказочного произвола трех волшебнутых существ. У тетушки на такой случай есть Ираклий. Ладно, будет тебе предсказание, когда в город вернемся. Сквозь зубы прошипела я. Не знаю, чего меня трясло больше, от злости или от холода, но зубы отбивали чечетку, а я подпрыгивала на месте. Лев же нашел в углу пенек, сел на него и расслабленно насвистывал себе под нос обидную песенку. Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятиям современнейший подход. Он хмыкнул, не сводя с меня глаз, и потер лицо ладонью. Она ушла. Опасливо выглядывая в щелочку, поинтересовалась я. Выйди, проверь. Посоветовал мне Лев, продолжая сидеть на месте. Он широко расставил колени, нашел где-то травинку и сунул ее в рот, при этом ни на секунду не отводя от меня взгляда. «Лучше ты», – уклончиво заметила я. Грязь на ногах высохла и неприятно стягивала кожу. Мокрый подол сарафана лип к ногам, усиливая ощущение, и я уже готова была совершить спринтерский забег обратно в сторону дома бабушки Вари, лишь бы не оставаться наедине с этим сказочным хамом и, наконец, согреться. «Замерзла?» Участливо поинтересовался он. «Очень», – призналась я. Лев медленно поднялся и грациозно пошел ко мне. Подошел совсем близко, отчего сердце забилось в горле. Заглянув в глаза, неодобрительно покачал головой. «Завязывай ты с магией, Кнопка!» — хрипло произнес он. «Сама же видишь, не доведет тебя эта деятельность до добра!» Он выглянул за дверь, осмотрелся, снова запер ее и посмотрел на меня из-за плеча. «Вроде ушла. Давай мы сейчас очень быстро добежим до дома. Готова?» «Готова». Выдохнула я, предвкушая, наконец, горячую ванну.